Глава 3. Выйди из клетки надуманных страхов. Флора, твоя бабушка с сегодняшнего дня приступила к поискам работы. Время летит незаметно, вот уже месяц как тут, а аренда дома оплачена за два. Надо поторопиться. Этот поиск не страшит. Начинается новое. Значит, жизнь что-то хочет мне рассказать. Кто-то воспринимает точку в конце последнего предложения как финал, а для меня точка — начало других, новых историй. Пока они тебе интересны, ты живешь. Мой 50-летний стаж бухгалтера тут не пригодится. Да и подустала от цифр. Сейчас больше всего мне нравится наблюдать за морем, писать письма и варить джемы. Поэтому займусь-ка я тем, что доставляет удовольствие. Варить джемы под песни моря. Что может быть прекраснее? Я равнодушна к вареньям и без ума от джемов. Ты спросишь, почему? В джеме не обязателен один вид фруктов или ягод. Можно сочетать разный — яблочно-сливовый или клубнично-вишневый. Фавориты. Джем для разного годится. Хочешь — намазывай на хлеб, начиняй пирожные, пироги. А еще джем, в отличие от варенья, можно готовить из слегка недозревших плодов. Кстати, перезревшие или мятые ягоды в джем нельзя. Он потеряет блеск и желейность. Нелли провела аналогию. Джем, в котором ягоды при варке полностью развариваются, напоминает ей женскую природу. Мы также растворяемся в мужчинах, к сожалению. Я промолчала, продолжая нарезать айву для своего первого сваренного тут джема. Слова подруги — итог, вынесенный из ее опыта. В моей истории такого нет. Я любила уверенно, смело. Чувство, делавшее только лучше. Внутри меня всегда существовало незримое пространство. Комната с видом на море, куда я возвращалась к себе. Там были уединение, тишина, соленый запах моря из форточки, закипающий брусничный джем на плите и мысли о близких людях. Комната эта была не местом побега, жизненно важным узлом, где переплетались любовь и свобода. Девочка моя, как же важно выйти из клетки в голове с кучей надуманных страхов, увидеть, как прекрасна жизнь, и впредь не позволять себе думать иначе. Неповторимые, с лазоревым небом, с росой на листьях, со встречами и разлуками. Простить себя за сбившийся вектор, извлечь опыт, влюбиться сильнее прежнего. И не расставаться с этим божественным чувством, любовью к новому дню. Еще напишу. Люблю. Они.